Мое выступление прошло на ура. Причем я сам был доволен достигнутым результатом, а уж об овациях честной публики и говорить не приходилось. Протиснувшиеся сквозь толпу братья таскали меня поочередно на плечах, я махал всем ладошкой и улыбался. А народ требовал, так сказать, продолжения банкета. Так что под шумные выкрики меня вытащили на улицу, где я и продолжил безобразие. В виде салюта, что так полюбился местной публике. Все пошло по накатанной программе. Вновь музыка, танцы, пьяный дебош. В этот раз, правда, расчувствовавшись от представления и своего беспутства, принцесса потащила и меня в общий хоровод танцев, что толпа устроила прямо на площади. Ну что тут скажешь? Весело. Я дрыгал коленцами, махал ручами и даже вполне был доволен собой, несмотря на то, что по большому счету танцы как таковые не люблю. Ну да, чем бы дитя не тешилось. Впрочем, об этом мне в скором времени пришлось очень даже побеспокоиться. От принцессы ко мне протянулась искра чувств, а также рука, ухватившая меня за шею и притянувшая к себе. Да уж, подобного развития событий я не представлял. Жар ее мягких губ остановил мою подготовленную словесную отповедь, прильнув к моим губам и забирая вместе с дыханием еще и остатки разума вместе с осторожностью. Естественно, я ответил на ее поцелуй. Я просто не мог не ответить. Тело взорвалось изнутри химией, давя во мне все, что могло прийти из головы, запуская гормоны и эндорфины в кровь, беря животной страстью верх над всем и вся. Ну а когда ее вторая рука властно через пояс опустилась мне в штаны, беря в ладонь сакраментальное и сжимая его до пульсации моего приглушенного поцелуем писка, тогда уже сами понимаете, сопротивление бесполезно. Да, у нее очень большая и сильная ладонь, отчего у меня оказалась вдруг маленькая сила воли и стремление к сопротивлению, хотя определенный процент страха все же остался. Девочка выросла высокой и для своего удобства слегка попыталась меня приподнять, отчего я завис на кончиках пальцев ног в надежде, что ничего не надорвется. Ох, как же сладко и томно стало в груди. Я ответил мягко, немного гася ее страстность, дабы она в своем порыве чувств и своей неопытности не откусила мне язык или губу. Мир кружился вокруг нас. Огни ночного квартала циркачей с их цветастыми лоскутами шатров, смех и овации толпы. Все было, словно в другой оконечности вселенной, и лишь ее мягкая страстная теплота прильнула ко мне, не давая насытиться, а лишь еще больше распаляя жар эмоций в груди. Вот оно счастье. Вот что настоящее. Мир, без сомнения, наполнен многими аспектами бытия. Такими громкими, непереводимыми словами, как «мы», «я», «они», «долг», «родина», «политика», «желтый», «галоперидол», «страх» и «ненависть», да просто целой кучей глупостей наполнен этот мир. Но лишь поцелуй женщины по-настоящему важен. Причем никогда ты, словно лось, мчишься к ней через кусты, преодолевая ее заслоны и потряхивая яйцами, а когда она сама этого хочет. Когда она сама дает вам счастье этой близости. Это, ребята, настоящая победа. За это стоит жить. Не факт, что умереть, но для жития это вполне обоснованный аргумент нашего существования на Земле. Нет! Ментальной плетью мысли речи меня обожгло по рецепторам восприятия эмпатических эмоциональных структур моего восприятия мира. А следом, над площадью, выбивая из людей всю удаль и бесшабашность разом, пролетел мощный, наполненный гневом и злостью рык взбешенного до неистовства зверя. Волна изумления и страха накрыла в одночасье целую площадь, стопоря всеобщее движение, погружая квартал в ватную тишину, что исходил из восточной оконечности, где меж разбросанных беспорядочно прилавков уличных торговцев из тьмы, оскалив пасть в свете фонарей, выходил огромный пес. Зверь тьмы, искусный убийца и верный страж некромантов, шел, мягко пульсируя гнилостной зеленью своих мерцающих глаз, в то время как кошмар животного ужаса сковал осознанием скорой беды все и каждого, кто сейчас замер на этой площади. «Как ты мог?» Словно пощечина, обожгли меня слова зверя, ворвавшись в мое сознание. Слегка присев на задние лапы и запрокинув жуткую морду, зверь вновь разразился воем, в котором я без труда прочел боль предательства и жуткую тоску. «Умрите!» Взгляд пугающих глаз монстра уперся в меня, словно прожигая меня насквозь. «Умрите все!» Дальнейшее превратилось в кровавый кошмар безумца. Людское море потонуло в кровавой каше истошных криков и агонии терзаемой плоти, на которой смыкались острые клыки и мощные когти обезумевшей гончей. Толпа разразилась разномастными криками ужаса, колыхнувшись сразу во все стороны волнами, каждый видел для себя свой путь к спасению бегством. Обезумевшее в одночасье. Уже не человечество, а масса людской плоти ломанулась на прорыв, сбив меня и принцессу с ног и не давая подняться. Меня пихали, толкали, топтали руки, пока я не активировал физзащиту по контуру Деста, отбивая от себя это стадо, чтобы с трудом встать на ноги. В душе, словно ураган, метались чувства и целая куча вопросов, ответов на которые у меня не было. По сердцу резануло, словно ножом. В том месте, где мы упали, я не находил принцессы. Вполне могло так статься, что ее на ногах отбили в сторону, и в отличие от меня, ей будет уже не подняться. Ее банально затопчут до смерти, выбивая жизнь из ее тела ногами. Да уж, такова природа стадного инстинкта. Такова природа страха, здесь и сейчас, все и каждый. Движимы лишь принципом «своя шкура ближе к телу». Вытерев рукавом разбитый при падении нос, я стал кругами от того места носиться, выискивая знакомое платье, что через какое-то время принесло свои плоды. Катрин, словно сломанная кукла, лежала на земле, перемазанная в пыли, отчего у меня ком подкатил к горлу. Тяжело дыша, я подхватил ее, не без труда, под руки, оттягивая в сторону. От основной толчии устало приваливаясь к стене и трясущимися руками, пытаясь нащупать пульс на шее. «Слава богу, жива! Успел!» Но да легче от этого не стало. Я смутно представлял, где нахожусь и что мне делать. Крики усилились, даже через головы мне было видно, как обезумевший адский пес подбрасывает в воздух тела истязаемых и отловленных жертв. Причем все это усугублялось местами занявшимся пожарами, от опрокинутых факелов и светильников, а также все усиливающееся и усиливающееся с каждой минутой непроглядной серой дымкой магического марева. Тяжело дыша, я пытался привести в порядок суматошные мысли, хоть немного осмыслив общую картину. Но, во-первых, без сомнения, эта тварь моя сбежавшая гончая. Тут гадалки не ходи, я не раз рассматривал с пристрастием сие небожье творение у себя в резервуарах в подвале замка и особняка. Во-вторых, это подтверждалось еще и тем странным односторонним диалогом, которое ретранслировало мне в мозг животина. Ну и в-третьих, это странное смятение в душе и сердце. Внезапно кольнувшее чувствами и неким непонятным откликом узнавания. Не могу понять, но что-то всколыхнулось во мне, не давая вскочить на ноги и ринуться прочь. Я словно заворожен и не мог отвести взгляда от центра, где бесновался монстр, ощущая, как выпрыгивает сердце из груди. «Ульрих, что с принцессой?» Сквозь муть чувств и ошеломления я увидел группу дюжих мужчин во главе с Гансом Гербельтом, ощетинившихся длинными ножами и обступивших меня. «Жива?» – с трудом вытолкнул я из себя слова. «Просто без сознания, берите ее под свое крыло, нужно срочно уходить с площади, а один я ее не утащу». «Что это за тварь?» произнес Гербельт, хватая за рукав одного из своих провожатых. «Где наши маги? Ее нужно остановить! Маги должны подойти с минуту на минуту. Они по западному кварталу сюда шли», ответил ему мужик, нервно сглатывая. «Ваше благородие! Разумнее всего будет срочно уходить отсюда!» «Да», тучный Ганс нервно кивнул. «Принцессу в кольцо, отходим по северному пути, там ближе всего до отделения стражи. Там, если что, нас уже голыми руками не взять». «Я остаюсь», – жестом остановил я одного из бойцов стражи, что хотел поднять меня с мостовой. «Не глупи, барон», – – нахмурился Гербельд. «Я знаю, что это». Я кивнул в центр площади, где уже полностью затянуло все непроглядным туманом. «Вашим магам нужна будет помощь, по крайней мере, совет. Гончая смерти заточена так, что она способна ломать классическую защиту». «Гончая смерти, говоришь?» Взгляд главного дознавателя и стража короны стал колючим и внимательным. «Детит», – поджал я губы, переводя ответственность со своей персоны. «Надеюсь, мы еще поговорим о том, что тебе известно», – слегка улыбнулся Ганс. «Побереги себя, барон». Более они не медлили. Тесной и сплоченной группой, словно ледокол, врезавшись в людскую толпу, раздвигая ее мощью плечи, унося прочь бессознательную принцессу. Я же, покачнувшись, с трудом поднялся на ноги. Если быть откровенным на магов, что, скорее всего, сейчас поплатят за свою беспечность и самонадеянность, мне было плевать. Не для того я здесь остался. Меня заботила совершенно другая проблема, ответ на которую мне могли дать люди, чье появление на арене событий я сходу отметил узнаванием. С той же стороны, откуда появился зверь, на площадь с опаской в шеренгу выходили закованные в броню и вооруженные люди, за чьими спинами я заприметил два щупленьких лоскута юбок в лице хорошо мне знакомых старушек-разбойниц и высокую фигуру графа Десмоса. «Граф, что вы тут делаете?» Пользуясь мыслеречью и небольшим расстоянием, обратился я к нему. «Слава богам, ты жив!» Тут же прилетел его ответ. «Это наша гончая, это наша!» Я активировал плащ теней, так как справедливо решил, что это будет куда как эффективнее классики. «Адель», — обратился я мысленно к еще одному своему союзнику, «ты сможешь остановить ее?» «В этом существе нет искры жизни!» Мягко всколыхнулись тени за моей спиной, едва различимым шепотом рождая слова. «Я не властна над себе подобными!» Ситуация же на площади стала меняться в сторону затишья. Все, кто успел, убежали. Те же, кому не повезло, изодранными лоскутами в повалку устилали камни мостовой. Однако зверь был все еще здесь. Это ощущалось тревогой и неким давящим ощущением взгляда и серого тумана. Как я и предполагал, появившиеся маги в числе 5 человек вышли на арену совершенно не таясь, и, к сожалению, с противоположной от меня стороны, так что я их видел размытыми фигурками. Не зная никого из них и не в состоянии кинуть привязки под мысли речь, я совершенно не представлял, как их предупредить об грозящей им опасности. «Граф, что говорят старушки?» – вновь обратился я к Десмосу. «Старушки говорят, чтобы ты сидел и не рыпался». Вместо графа пришел мне ответ Миланы Хенгельман, видимо, быстро определивший наш канал и вклинившийся в нашу беседу. «Не вздумай делать глупостей, Ульрих, она уже не та, кем была когда-то раньше». «О чем вы вообще говорите?» Я сжался понад стеночкой, мягко смещаясь по краю в их сторону. «Ох, лучше бы тебе этого не знать, мальчик», всплыли слова Априи, также подсевшей на мой канал связи. «Ульрих, прошу тебя, в этот раз отнесись серьезно к ситуации», – с небольшой заминкой пришли слова Миланы. «Если уж и брать кому на душу этот грех, пусть это будет целиком и полностью моя вина, а ты здесь ни при чем». На этом наш диалог пока прервался, так как туман площади озарился всполохами огня и ударами огненных шаров, которыми маги принялись устилать метр за метром непроглядный туман. Резво взялись. Похоже, там даже мысли не было о выживших и раненых. Пару шаров даже в мою сторону прилетело, благо немного выше и правее. Кто-то, видимо, помимо огненной стихии, также баловался трудами Эббуза, так как налетевшие порывы ветра попытались пусть и безрезультатно, но рассеять пелену тумана. Напрасный труд. Ведь фактически это непривычный нашему пониманию тумана, а магическая проекция. Они были слепы, как котята. Даже мой маг сбоил, где-то с задержкой в пару секунд выстраивая движение зверя, который, естественно, не собирался оставлять все это безобразие, направленное в свой адрес, безнаказанным. Вскрик, другой, третий. Маги поздно опомнились, пытаясь хоть как-то скоординироваться. Все же ребята в открытую, зная все нюансы, могли раскатать гончую. Но этого преимущества у них не было. как и времени. Все закончилось, не успев по большому счету начаться. «Мила, Априя!» – послал я свои слова старушкам. «Что делать?» «Сидеть, не дергаться!» – хором выдали мне бабушки. «С нами бестиары! Медленно ползи без шума в нашу сторону. Под их защитой сможем отсидеться. Ночь пройдет, и она назад рванет в свое логово, а уж там ее ждет подготовленный сюрприз. Там могут еще оставаться живые!» Смутная тревога не давала мне покоя. «Она ядовита!» – тут же пришел ответ от Миланы. «Даже если кто-то еще дышит, ему осталось недолго. Трупный яд на ее когтях и клыках смертелен в 100 из 100 случаев. Не глупи, ты не поможешь никому, а уж возвращать Тину смысла нет и подавно. Это лишь тень ее». Сердце сжалось, словно в судороге, растекаясь острой тупой болью по груди. Разум еще не осознал услышанного, но нечто внутри... Мне сразу все обо всем рассказала, так как наше секундное разглядывание перед жуткой резней, когда мы сошлись через расстояние глазами, было чем-то большим, чем сумбур страстей. Тина. Хотелось что-то сказать. Куда-то пойти, о чем-то спросить, но я лишь застыл статуей, не в силах даже пошевелиться. Боги. Что это за насмешка надо мной? Как такое возможно? Как вы допустили такую возможность, вывернув устои мироздания, дабы так больно ударить мне под дых? Мне нужно что-то сказать ей. Мне нужно что-то сделать, как-то объяснить все это. Я должен увидеть ее и... Что и? Что я ей могу сказать? Что я уже и думать забыл о ней? Что я уже не помню, как она улыбалась, о чем говорила, о чем молчала? Что мне сказать ей? И сколько в действительности осталось там от того образа темноволосой молчуни, что подарило мне свое сердце? «Ульрих, стой!» Как через 1000 верст долетали до меня окрики старушек и вампира, когда я на негнущихся ногах, словно сомнамбула, повернул в сторону бурлящего серой кашей тумана. Шаг. Еще. Я сорвался на бег, спотыкаясь от тела людей, падая на землю, вставая и вновь начиная бег. Воздуха явно не хватало в груди, а сердце предательски сжималось. Мне нужно ее увидеть, мне нужно! Нужно сказать ей хоть что-то. Неважно что, неважно о чем, лишь бы она поняла, что я здесь и иду к ней. «Остановись, идиот!» Уже не мысли речью, а голосом, срывающимся на хрип, закричала Милана Хенгельман. И словно кто-то свыше услышал ее слова, выбивая в очередной раз у меня почву из-под ног, отчего я вновь приземлился на колени, успев выставить перед собой руки, чтобы не уткнуться в кровавое месиво еще одни останки безумства дикого пса смерти. Не знаю, может, это высокий градус алкоголя, а может, что-то еще... Но внезапно я замер, зацепившись взглядом за этот кровавый обрубок, что застыл навечно, обретя покой смерти. Это... Похоже, гончая среагировала на крик Хенгельман, так как сзади и левее защелкали арбалеты рыцарей и раздался чей-то вскрик. Но мне было не до них. Трясущейся рукой, перемазанной в грязи чужой крови, я коснулся целой гирлянды разноцветных ленточек, нашитых по рукавам курточки покойной девочки. Боги, это же Шеми! Красавица-гимнастка, юная прелестница, что еще пару мгновений назад, кажется, улыбалась, танцуя рядом со мной. Что за безумие? Как же так? Это же Тина, а это Шеми. Что вообще происходит? Почему мои руки все в крови? Жутко взвыл за спиной зверь. Где-то в отдалении слышались крики людей и грязные ругательства старушек. Что-то крутилось вокруг меня, действуя в бессмысленных смыслах, которые придумывало для себя нелепое бытие. А я тупо пялился на багрово-черные в ночи руки, наблюдая, как с них редкой капелькой на булыжнике мощеной улицы падает кровь. Некогда молодая субстанция жизни невинного еще по сути ребенка. Тина.